старину гусары сейчас узнать нам суждено. И назван наш спектакль недаром давным-давно, давным-давно, давным-давно. Начнем же наш рассказ недлинный, откроем в прошлое окно припевом песенки старинной. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. В доме отставного штаб-майора Азарова сегодня торжественный день. Его племяннице Шуре, которую он любовно воспитывал, исполнилось 17 лет. С утра начали съезжаться гости. Наехала родня, соседи, старые друзья Азарова. Приехали Шурины кузины. Молодежь с нетерпением ожидала наступления вечера, когда должен был начаться маскарад. Ждали самого губернатора, ждали офицеров, стоявшего поблизости полка. Это заставляло еще сильнее биться девичьи сердца. Но Шура, как и всегда, с утра вскочила на коня, умчалась в поле и только сейчас вернулась домой. В гостиной у клавесина Шура знакомила кузин с новой песенкой. Прелестница молодая, прощаюсь я с тобой. Пусть пуля удалая, пусть перережет мой. Паду, коль суждено мне в неравном я бою. Но ты, Армида, вспомни, вспомни жизнь краткую мою. Седля кровавленному коню несет меня к зеленым пышным кленам от бранного огня. Горит гусарской ментик распахнутый с плеча. В огряно-желтом свете, свете последнего луча. Закат рукой незримой меня благословит, и памятное имя мне клен прошелестит. Нет в мире выше доли любить, страдать и петь, и на степном приволе, приволе сражаясь умереть. Прелестно! Трежоли! Шарман! Тебе бы стать актеркой, Шура. У них вся жизнь сплошной роман. Нет, это не моя натура. Вот если бы на день, на полдня, но подышать бы славой радостной. Не уходите без меня. Костюм надену маскарадный вам показать. Вот не глаза. Полина, где твои глаза? Ну, кто же так кокошник носит? Ах, Натали, поправь, мой друг. Я не дождусь. Скорей бы осень. Маман хотела в Петербург взять нас с ними. Смотри, военный. Где? Вон в коляске офицер. Ведь правда, у него в лице такое что-то. Франт отменный. Взгляни, он посмотрел сюда. Тебе он нравится? Мне да. Сошел с коляски. Что-то еще? Гусар и в полверсту усищи. Смотри, Надин, он входит в дом. Кто это? Мне он не знаком. На бал, кажется, являться рано. Ну кто же он? Довольно странно. Гусары не стоят у нас. Он сюда идет сейчас. Поручик Ржевской. Имею честь, мидам. Два. Никого. Легавых пару дам в заклад, что я спугнул их словно перепелок. 3000 чертей, дом видно из веселых. Судьба моя решится здесь уже. Но где ж хозяева? Любезные, доложи, что бригадира Ржевского племянник с письмом к майору честь имеет быть. Ну, ну ступай, что смотришь, как на пряник. С дороги бы недурно закусить, а то влюбляться на пустой желудок я как-то не привык. Рагу из скверных шуток, да из дурных предчувствий консоме. Вот все, что нынче съесть, досталось мне. Семейная меня не слишком манит жизнь сказать по совести. А впрочем, брат, держись, не будем унывать. Коли у невесты плечи не слишком уж худы, и речью не из дур, то лакомве. Спускай стрелу, Амур, как пулю, от врага ее я грудью встану. встречу. Однако ждать изрядно мне постыло, как прямо бить тревогу в барабан. 3000 чертей! Возглас Ржевского вызвало появление молодого гусарского корнета. Это Шура, надевшая костюм, приготовленный для маскарада. Что я вижу? Вау! Мундир гусарский! Это очень мило. Имею честь, поручик Ржевский. Вы с корнет? Мундир на вас, конечно, по-волоградски. Нет, то есть да. Вот это так сюрприз. Примите же корнет салют мой братский. Гусар гусару брат, не правда ли, всегда? Однако, что вас занесло сюда? Быть может, даже волей провидения вы родственник хозяева? Я? Да, сэр. Чем лучше, вы расскажете сейчас о них всю истину без промедления. Готов служить. Клянусь гусарской честью, вы славный парень, говорю без лести. Я человек прямой и ненавижу лесть. Скажите мне, вы, верно, в доме здесь всех знаете? Конечно. Рад весьма. Так прежде, стало быть, подробности узнаю, чем влезу в петлю. Ну, короче, вот. Девица Александра здесь живет, как некая российская Розина. Ах, Шурочка, она моя кузина. Так жарьте все, что знаете о ней. Мне это очень важно. С детских дней я, так сказать, с ней обручен заочно. Слыхали, может, коль кузен ей? Точно. Слыхал про сей роман. Так это значит вы. Увы, мой друг. Ну почему увы? С чего начать? Во-первых, я гусар. Мой полк, семья моя, я не ищу другой. Люблю шум битвы, я коней ретивых пар. Люблю атаки, жары, пыл ночных погонь. Лязг стали, свист свинца. Жизнь это по плечу. Мне, черт возьми, другой я не хочу. А во-вторых? Иная тут причина, я затрудняюсь. Догадался я. Вы влюблены в другую. Нет, сия помеха не страшит. Готов лишиться чина, коли я не угадал. Другая любит вас. Промазали корнет подряд второй раз. Не знаю я тогда. Хотите знать, корнет? Я ненавижу то, чем наш кичится свет. Жеманные ужинки, ахи, охи, чувствительных романсов, чепуху. Я предпочел, клянусь, любить блоху, чем приторную томную девицу. Черт побери, что может быть скучней, чем их фальшивордеющие лица, 100 000 ах и слезы, и зачем? Вы судите, однако, очень зло. Корнет, я старше вас и знаю женщину лучше. Должно быть, вам не слишком в них везло. Да если бы я хотел 100 раз и являлся случай жениться, но берег свободу я свою. Вы так же осторожны и в бою. Корнет? Я не хотел обидеть вас, простите. Итак, Амуровы вас миновали сети. Зачем же вы явились в этот дом? Еще признаться должен я в одном. Вы панчаруете, конечно. То есть, да. Поймете сразу вы меня тогда. Я проигрался. Вдрызг, хоть пулю в лоб. Но дядя Хрыч старый выручил с условием таким, что я женюсь теперь. Я слово дал не глядя. Я был в отчаянии. Но вот, увы, пришла моя расплата. Я вам сочувствую. Но хоть она богата, скажите. Вовсе нет. А впрочем, все равно, коли тонуть в песке или в камнях дно. А если, например... Что скажете, корнет? Коль не понравитесь, поручик, вы кузине. Вы зеленый, корнет. Гусары не разини. В любви мне известно слова нет. И коли решусь войти ворота ада, подругой стать любая будет рада. Но знать желаю, какова она, кузина ваша, что собой. Дурна? О, нет. Красавица? Не знаю, что ответить. Ни то, ни сё. Я так и ожидал. Она из тех, что называют в свете жеманницами. Слово «идеал» у ней не сходит с губ. Вертлява и плаксива, глупа. Но языком готова рожь молоть, так что ли, ну? Рисуете вы зло, но верен ваш портрет отчасти. Друг, спасибо, предвидел я, увы, такой пассаж. Но, впрочем, где, скажите, дядя ваш? Не слишком он торопится явиться. Приводит верно в чувство он сестрицу. Ее приезд ваш очень взволновал. Однако, черт, я этого не ждал. Скажите, с нареченную моей у вас Амуров нет? Спросите смело. Клянусь, поручик, я еще не бреюсь. Куда мне похищать сердца прекрасных фей? Вам сначала в любви и карты в руки. Отныне я беру корнет вас на поруки и в вечеру урок наглядный дам. Знакомству нашему я очень рад, поручик. И я, корнет. Thank you. начался бал. Под звуки полонеза по комнатам Азаровского дома одна за другой проходили пары. Гусарский костюм Шуры привлек внимание гостей. Его отметил слывший знатоком в таких вопросах, недавно возвратившийся из Парижа граф Нурин. Поручик Ржевской быстро подружился с молодым корнетом и уже успел перейти на «ты». Шура всячески откладывала знакомство Ржевского со своей кузиной Александрой. Это было довольно легко сделать, так как танец сменялся танцем, и Ржевский все время был окружен гостями. Делавший честь любому корнету, проделывала сложные фигуры танца. Вдруг мазурка внезапно прекратилась, и среди танцующих появился озабоченный губернатор. Внимание всех! Прошу я, господа. Под вечер получил я эстафету из армии. Французские войска 13-го в день форсировали Неман. Минута испытаний близка. Отечество в опасности. Нам небо укажет к избавлению славный путь. И силу вражью встречит Росса в грудь. Мы отстоим себя от супостата. Россия доблестью и мужеством богата. Поднимем меч, коли пришла пора. Да здравствует Отечество! Ура! Надеюсь, все из вас исполнят честный долг. А офицеров всех прошу вернуться в полк. Отлично. Встретим мы достойно час суровый. Прошу вас. Бал, теперь я прекратить. Прости, мой друг. Ах, ваша светлость, что вы? За родину готовы умереть. Счастливей под луною доли нет, чем смерть за родину. Не правда ли, Корнет? Да, то есть да. Уедет, не узнав. Сегодня в ночь к полку еду. Откланяться позвольте мне. Знать не судьба. Прощай, дружище. С тобой, Корнет, друг друга сыщем, коль не убьют нас на войне, когда побед блеснет зорница. Вы не хотите ли проститься с кузиной? Позову сейчас, чтоб так уехал он от нас, я не хочу. Корнет, не стоит. Я сей девицы недостоин. Скажи, что кланяюсь. Тебя поцеловать позволь, любя. Нет. Разъехались гости, опустел Азаровский дом, погасли свечи, и в полутемном зале, забившись в угол удобного большого кресла, осталась Шура одна. Как он сказал, нет под луною доли счастливей битвы за страну свою. Когда б все было по моей бы воле, и я б хотела умереть в бою. Тьфу, Свят, кто там? Заснул он, что ли, в кресле, как будто офицер. Проснитесь, сударь, кресло не постель. Ух, барышня! Вот чудеса на свете. Совсем гусар, и выправка отменна. Коня бы вам, да чтоб у морды пена, да саблю наголо, хоть прямо на парад. Такому молодцу я ординарцам рад служить, опять хоть послужил немало. Да, идите спать, разъехались все с бала. Постой, скажи, пошел бы ты служить со мной вновь, коли я была б мужчина? Стар да неплох, я смею доложить. Коли такая довелась причина, что враг идет на родину мою, у барина решил я отпроситься служить опять. Уж верно мне в бою последним не бывать, коль вновь случится кровь за народ пролить. Возьми меня с собой. Я не смеюсь. Гусар перед тобой. Ну что ты смотришь? Чем других я хуже? Стрелять умею. Сам учил меня. Вот ты сейчас сказал, что мне бы до коня. Поди, седлай. Ну что молчишь ты, ну же, решилась я, мне больше нет пути. Изволите над стариком шутить. Я не шучу. А коли ты не хочешь помочь мне и сопровождать меня, я удеру сама через 2 дня, вот. Барину взглянуть я не посмел бы в очи. Вот баловство. Свят, свят, я весь дрожу. Где видано, что барышня, скажу ему сейчас, пусть поглядит за вас. Вы не удержите меня словами. Запрете, удеру я все равно. Сейчас у русских на душе одно, как родину спасти. А я здесь с рукоделиями да с куклами. Нет, я хочу на деле попробовать, что стою и в бою. А коли бьют, вини за смерть мою себя, что не хотел моим стать ординарцем со мной вместе на конях скитаться. Да ведь узнают вас. Не бойся, старина, никто не будет знать. Так значит, я одна должна уехать? Да видно и дело. А как же дяденька? Да он сойдет с ума, коль поутру вас не найдет в усадьбе. Девица да в поход, а он-то все о свадьбе. Я напишу ему потом сама с дороги. Ну что ж ты молчишь? Ну поди, скажи. Пусть запирают двери, а я в окно. Смотри, какая тишь. Такую в ночь. По христианской вере прошу простить, коль с дуру виноват. Служить готов. Ах, девка, ну и хват. Уедем нынче, как все в доме лягут, чтобы хватиться сразу не могли. Коней 2 оседлай, возьми пистоли, флягу. Ну, знаешь сам, ступай, туши огни. Потом в конюшню, здесь тебя ждать стану, не мешка, чур. Все будет без обмана. Ступай, тебя я жду здесь ровно через час. Угодник Николай, спаси, помилуй нас. Прощай, мой старый дом. Быть может, навсегда. Здесь без забот. Текли мои года. Здесь я росла, шалила, играла. Была ребенком, взрослую вдруг стала. Прощайте, милые, родные уголки. Прощайте окна, двери, потолки. Ворчливые, прощайте, половицы. Я не знала, что так может биться при расставании сердца. Старый дом! Увижу ли тебя опять потом? Взгляд Шуры падает на куклу Светлану. Безмолвную подругу детства. И ты прощай. Живи моей судьбой. закрылись глазки у тебя, Светлана. Ты хочешь спать? Ты встала слишком рано. Ну, спи, бедняжка. Я тебе спою песнь колыбельную, любимую твою. Лунная поляна, ночь как день светла. Спи, моя Светлана, спи, как я. Детеныш, Бога ради, полночничать теперь не след. Устала, чай? Ах, вовсе нет. Да ты, сударыня, все в куклы, все девочкой, ведь через час 18-й годочек стукнет. Ты плачешь? Нет, попала в глаз. А я устал, старею. Скоро Бог приберет меня, опорой тебе бы муж, да глядь, война. Даст Бог, пройдет без грома туча. Да больно уж черна она. Ступай, ложись, себя не мучай, не просыпайся до зари. Мы обо всем поговорим на утро. Сны расскажешь мне. А вы б хотели на войне сразиться вновь? Прошли те годы, куда уж мне. Так от природы всему приходит свой конец. А ты в мундире молодец. Ну, поцелуй меня. Что? Слезы? Нет, ничего. Как пахнут розы? Поди, перекрещу тебя. Господь мне не послал, ребят, должно быть, за грехи какие. Зато тебя люблю, как дочь, как выйдешь. Замуж не покинь. Закрой окно. Какая ночь? Нет, не могу. Что? Не расслышал, сказала ты. Здесь снова мыши. Как спать пойдешь, пусти кота. Вам все бы у окна мечтать. А жаль, что помешали бабы. А, дядя! Что? Вот напугала. Вот. Люблю ужасно вас. Эти складочки в глаз. и здесь на лбу, и ямки эти. Ну, Бог с тобой. Еще на свете такого нет, а я хочу его оставить. Это скверно. Он будет тосковать безмерно. Его я горем заплачу за мой каприз. Куда мне ехать? Скажу Ивану, что игра все это, что мне спать игра, что я болтала ради смеха. Ему заботу с плеч долой, а я вооружусь иглой, чтобы жевать подушки дяди. Куда скакать мне на ночь глядя? Сейчас пойду к себе навек, засну, забуду все и всех. И стану жить, как бабки жили. Готово все. Вы что же, пошутили над стариком? А я поверил, право. Коней пошел седлать. Вот старая ноздря. С девицей был готов скакать в поход за славой. Оружие припас, да слава богу, зря. Вот остолоп. Готовы кони, значит? Да, сдуру оседлал. Так. От безделья паче стал каплуна дурей. Вот, право, смехота. Кому бы рассказать так мудрено, поверите. Да, тяжкий грех преклонные лета. Приятных снов. Пойду закрою двери. Ночь больно хороша, такая благодать, тепло и тихо, а вам пора в кровать. Идите с Богом, дядя чай в постели. А мне вот наяву сны снятся на беду. Так расседлать коней? Нет. Значит, не шутили. Так значит... Да. Ступай, я за тобой иду. Я оставляю детство на пороге вот этой двери. Милая, прощай. О, ночь заветная, укрой взамен плаща своей синевой меня в дороге. Над Россией нависли грозовые тучи войны. Особую славу в боях завоевал партизанский отряд Давыда Васильева, сформированный из офицеров различных гусарских полков. Однажды на бивуаке отряда, когда гусары коротали случайный досуг, появился молодой гусарский корнет. Из штаба, с эстафетой. Кого угодно вам. Я адъютант. Я вижу по глазам, что адъютант. Кому вручить пакет сей? Васильев на разведке. А помощник? Кому могу приказ ей передать? Вот видите, живые эти мощи. Поручик, не угодно ли вам встать перед штабным начальством? Разбудите. Да вы с ума сошлись. Просунок он медведь. Он так силен, что все пред ним как дети. Всего и в мыслях вам не должно сметь. Вас он убьет, просунок здесь на месте. Он с недосыпу зол всегда, как бестия. Был сутки на седле, уснул в единый миг. Храпит, как слышите, так не храпит и бык. Не правда ли, как сладкие эти звуки? Ну, я попробую. Я умываю руки. А я берусь, мамаша, описать смерть вашу, коль оставите свой адрес. Сие достойно видеть на театре. Ну, что же вы? Или испугались, значит? Кто говорил? Что все штабные трусы! Смелей, смелей, мой адъютантик русый! Проснитесь, сударь! Ну, проснитесь! Оставьте лучше сей опасный спор! Проснитесь же, поручик! чертовщина. Да подвиг вас повысить мало в чине. Протянитесь же! Теперь уж не гу-гу. Умора, господа, я право не могу смеяться, так мне для здоровья вредно. Запрел, смотрите, адъютантик бедный. С отчаянной решимостью схватила Шура котелок с водой и вылила его на спящего. Ну, ждет его какая из смертей. Смотри, от гнева он лишился речи. Я вас предупреждал. Три тысячи чертей. Поручик Ржевский, вы? Какая встреча! Откуда ты, брат, и какой судьбой? Не думал здесь я встретиться с тобой. И не узнал тебя с просонок сразу. Однако ты приехал в добрый час. Они знакомы! Вам привез приказ из штаба. Передашь Васильеву приказ. Зачем ты в штабе? Адъютантом младшим служу, как началась кампания. Ну вот, нашел себе приют. Кто служит в штабе, тот считается у нас созданием падшим. Мальчишка, ты и глуп. Послушайте, поручик. Во-первых, старше я и знаю дело лучше. А во-вторых... Позвольте вам представить, господа, корнет Азаров, мой приятель старый. Прошу любить и жаловать, гусары. Он приятель твой, готовы мы всегда принять его в кружок бивака тесный. Гостеприимство партизан известно. Я очень рад. Сказали нам, когда б что Ржевскому приятель вы, то верно вас не дразнили. Сам удивлен, безмерный я встрече. А зачем вы затесались в штаб, скажите нам? Не приставай, Андрюшка. У каждого своя судьба, индюшка. Готова ли каша? Ужин просим наш по-братски разделить вас с новыми друзьями. Садитесь, вот солома. Эй, все к котлу! Что каша? Молчи! Прошу садиться, несмотря на чин. Вот ложка вам, корнет. А дело без стеснения. Ну, каша какова? Не каша, объедение. Что там за шум? Давид вернулся верно. Точно ужин чуял. Вершов! Вершов! Отъешь, Давид? Меня зовут Юнцом Безумным. Мне это право все равно. Зато не величаю трусом. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Иной клянется страстью пылкой. Наколи выпито, да выпито вино. Вся страсть его на дне бутылки. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Влюбленный в море по колено, я в этом с ними, в этом с ними заодно. Но караули всех измена. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Полковник! Откуда сей корнет? Из штаба корпуса. Привез я вам пакет. А здесь был целый пир? Я задержал с патрулем два обоза. С патрулем лишь? Да ты, друг, точно лик. Фельдмаршалу я доложу об этом. Для доклада выберется час. Ну, посмотрим, что хотят от нас. Признаться, не люблю штабных пакетов. Черт подери! Мы жаловались часто, что плохо ценит партизан начальство. А вот теперь выходит дулит зря. Фельдмаршал нас благодарит, трусья! Сам лично? Да, вот подпись. М. Кутузов. А ну! Дай посмотреть. Кальбили б так французов все, как и вы, уж кончилась война. Еще не все прочел. Тут Дмитрий про тебя. Читай скорее. Теперь держись, брат, стойко. Читай, жену. Волнуюсь, как мальчишка. Коль выговор какой-то, это право слишком. Ну, ну, читай. За мужество и смелость поручика, о кое говорят все в армии, считаю, что приспело ему отдельный поручить отряд. Как? Мне? Вот черт. Сие исполнит срочно. Мне? Дай взглянуть. Отряд? Отдельный. Точно! Ну, поздравляю, брат! Отвоевались вместе. Теперь за родину сражаться будем фронт. Неужели я фельдмаршалу известен? Вот никогда! Неплохо нам жилось. Да, я обниму тебя. На утро мы разделим отряд наш пополам. Соперничать мы в деле не станем. Нет, поссорить ничто не может нас двоих. Сражаться не страшаться смерти. У партизану партизан заведено. Французов бьем везде, где встретим. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Ну, спать пора, друзья. А ты, Корнет, куда? Приказано немедля быть обратно. Всему свой час и даже службе разной. Ночь на дворе. Сейчас какая-то беда. Дорога тут полков французских мимо. Нет, должен ехать я. А ты, Пилымов? Я маскарад. Осторожен будь. Там по пути быть может. Добрый путь. Ну вот, заснул бивак наш партизанский. Люблю картину эту хоть пестра. Овса, кули, соломы желтой связки, ночное небо, зарево костра, усы, торчащие подобно острым пикам, и храп, что пострашнее львиных рыков и посильнее архангельской трубы. Поэзия есть в этом пейзаже. Кто это скачет, посмотри, комрад. В опасности отряд. Нас окружили незаметно. Едва я не попался в плен, коль бы не плащ. А что с корнетом? Кажись, он ускакал во мгле. Так окружили бестии. Урок не ночевать на месте, а дом три дня не сжечь огней. Что делать нам? Что? На коней! В штабе корпуса, где Шура служил адъютантом, ожидали приезда Кутузова. В молодом храбром корнете Азарове никто не подозревал девушку. Слухи о предстоящем приезде фельдмаршала привели в штаб соседа Азаровых по имению графа Нурина. Прибыли из партизанского отряда Васильев и Ржевской. И сюда же приехал из Петербурга с поручением от императора генерал Балмашов. Фельдмаршала Кутузова встретили звуки оркестра и ура русских полков. Такой прогулки. Вздохну перед парадом. Эти булки отдайте пленным, что ли. Хорошо б сюда вот это кресло, к печке ближе. И занавеска так вот пониже. Теперь отлично. Кстати, Балмашов здесь генерал, слыхал я. Ваша светлость, его будить пошли. Он спал. Ах, от света глаза болят. Зачем будить? Не надо. Знать, от своих волнений он устал. Пускай себе подремлет до парада. Наслышан про его приключения. Ну-с, больше не имею поручений. Пойдите все. Тебе что? Молодец. От графа Жаровского вам лично пакет. Давай. Как звать? Азаров. Вот отлично. Азаров? Штаб-майор тебе отец? Нет, дядя. С ним мы воевали вместе под Измаилом. Против турок, да, тому назад немалые года. А наш с тобой противник поизвестней, сам Бонапарт. Ну, как, и ничего? Прекрасно, ваша светлость. Я так думаю, прекрасно. Первый год чай служит. Ваш светлость первый. И все при штабе. Скучно тут, небось, с бумажками возиться. Я б неделю не выдержал года твои. Осмелюсь я доложить. А ты возьми и брось. В чернилах руки пачкать не годится. Понюхай порох, да. Мою мечту вы отгадали. Та-та. Удалиться прикажете? Постой, пока прочту. Князь-батюшка, узнавши, что вы здесь, к ногам припасть. Не надо много мозгу, чтоб кланяться. Штабной? Я в ополчении, Денис. Дворянство нашего Смоленской и Орловской губернии представитель. Нурин граф. Есть у меня до вас один вопросик. Секретно, так сказать. Ну что там за секреты? Пойдите на минуточку, корнет отсюда, граф об этом просит. Да будьте здесь поблизости. Готов вас выслушать, прошу, без дальних слов. Мне щеки, князь родной, стыд заливает кровь. Что доложить угодно вам? Готов поклясться. Тот корнет, что был здесь в зале, девица. Граф, вы, видно, не проспались. Как вам могло прийти? Его зовут Азаров, племянник боевого друга он, граф, моего, как дядюшка, в гусарах, не пообедавший, в кофейной впали сон. Фамилия родного дяди Азаров, да. Сейчас я вспомнил сам. Гусаром видел я ее на маскараде и тотчас же узнал. Ну что за чудеса? Девицы в войсках? Нет, не для женской силы компания была. Вы обманулись, граф. А коли вы шутите, то вас я попросил бы. Князь-батюшка, я, к сожалению, прав. Сюжетец точно пропикантный. Да вы сами проверьте, князь. А я ручаюсь вам. Гусары все как на подбор с усами, а сей корнет... Спрошу его я сам... А вы пока по штабу ни словечко. Клянусь вам, князь, я буду нем, как печка. Пришлите мне его. Позвольте на пора остаться. Хорошо. Спасибо. Так я рад. Войска увидеть тот не кликование, когда их вон. До скорого свидания. Да с историка. Мать моя родная, се выдумка или фарса площадная? Вы звали, ваш светлый? Да, корнет. Скажи, который год тебе? 17. А на войне тебе не страшно драться? Скажи без лжи. О, ваша светлость, нет. Мне врать не гоже. Я не смею врать. А коли врать не смеешь, так скажи мне... Нет, подожди. Твое, как кстати, имя? По дяде. Александром меня звать. Так, с Александром. В детстве Сашкой звали? Нет, Шуркой, ваш светлый. Шуркой. В этом зале сейчас был верхолёт. Тебе он не знаком? Нет. Он ваш, Смоленской. В ваш дом не заезжал он прежде к дяде разве? По случаю каких-нибудь оказий? Не помню, ваш светлый. Ладно, ну-с, я это к слову. Очень хочешь, значит, ты штаба в авангард. Да-с. А ты не трус? От тягости во фронте не заплачешь? О, ваша светлость, нет. Этот граф дурак, от легкой жизни помутился разум. Ступай. И не, мне, подожди. Я это с ним все так с подходиком, а ну-ка, если сразу. Задам тебе еще один вопрос. Не удивляйся, коли, ну, короче, корнет, вы же ищера. Врать не имею мощи вам, ваша светлость. Женщина я. Кто? Как смели вы комедию устроить из чести воинской? Хотела стать героем, коли родину в беде нет силы дома. Нет, матушка, меня не обкрутить. В герои захотелось. Слава богу, еще мужчин в державе русской много. До этого еще не добрели. На такой мели нам не сидеть вовек. Без этакой подмоги мы перешибли Бонапарту ноги и выгоним его долой с Руси. Как вы осмелились, позвольте вас спросить? Был у меня кузен. Он умер той зимой. Мундир его надела я. Домой? К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам даст. Сей же день извольте убираться. Не знаю, дядя чай, того б не потерпел, чтоб девка в армию. Диковинных всех дел не видано нигде. Родители что, живы? Я с детства сирота. Так, ну а как могли вы на сей обман пойти? Мундир без права взять. Позвольте, ваша светлость, мне сказать. Нет, не позволю. Если бы император узнал. Довольно мне и этих меценатов из ополчений, шаркунов штабных. Простого дела не видать от них. А шуму много. И туда же, дамы, сидите дома и играйте гаммы. Позвольте мне сказать. Нет, не желаю слушать девичий лепет. Даст. От глупостей штабных и без того довольно вяну души. Даст. По годам мне пожалеть бы. Ну, ваша светлость. Приказываю вам не возражать. Ну, князь, скажу я все же. Прошу молчать. Но все-таки, быть может, до сердца вашего дойдут мои слова. Оставьте сентимент. Отчего вы взяли право на любовь к отчизне? И за нее одни кладете свой живот, как будто наша кровь не так же брызнет под плетью чужеземного владыки, нет, князь. Нам так же ненавистна плеть. Мы тоже дети Родины Великой, и за нее готовы умереть. Без вас найдется много годных к брани. Щепите корпи, идите в лазарет. Регламент воинской так нарушать не след. Вот еще новость, дамское восстание. А если очи зорки, руки верны в прицеле, не слабы стремена, да если все, ум, сердце, силы, нервы, приказа просят за тебя страна, мать, родина, отдать все без остатка, а если... Попрошу вас, говорите кратко. Я стар, мадемуазель, от речей устала. А кроме не терплю от барышень нотаций. Ступайте, говорю вам, кончен бал. Ступайте же. Позвольте мне остаться. И думать нечего. Ну, я прошу вас, князь, ну, ваша светлость, на колени пасть осталась мне. Я вас прошу, я... Ну, вот, и слезы сразу два ручья. Куда вам воевать? Не быть на поле брани вам, а слюнявить листики в романе. Ну, перестаньте плакать, что за стыд? 17 лет ведь вам, коли тут не врете. Ну, перестаньте, раз я сказал, не сделаю напротив. Коль кто войдет, чтобы о вас узнали, я не желаю. Здесь останьтесь, в зале, пока слезинки не исчезнут, черт. Хочу... Просить еще. Вы потащились в армию, конечно, чай за любовником. Не верю я в безгрешность. Сам грешный. Что? Просохли слезы вдруг. Обидел. Извини ты, старика, мой друг, но вечеру домой не дело. Без доклада к вам, ваша светлость. А, садитесь, генерал. От императора. Вы слышали скандал, какой со мной случился? Да. Не ладно. Калиба с эдаким письмом. Что ж без конвоя вы? Конвой-то был. Да не велик, увы. А мародеров этих банда с роту нас окружила. Думаем, беда. Недалеко от страшного суда. Откуда ни возьмись, вдруг желторотый тут офицерик налетел. Свистит и машет сабли. Чудо, что за вид. Орет, эй, все сюда. Ну, шайка эта не взвидела от перепуга света и сгинула. Представьте, офицер был, собственно, в единственном числе. кричал для устрашения он. Вот бестия. Обман и доблесть мести. Рецепт старинный воинских побед. Здесь ваш спаситель. Князь, представьте, нет. Столь смело нас избавивший от пули, он проводил до русского патруля и ускакал нам, не назвав себя. Куда-то торопился с поручением. Совсем юнец. Вот из таких ребят героев делают отечество мучения. Да, Русь, по разумению моему, крест следует за подвиг сей его. Да, признаюсь, его хотел бы встретить я вновь и руку еще раз пожать. Но в Петербурге что? Какие толки в свете и при дворе? Позвольте рассказать. Ликуют все, и ваша светлость вами восхищены. Не, об этом знаем сами, да-с. Ты здесь еще? Ступай, чтоб к вечеру и духу не было. Поклон нижайшей дяде я отпишу ему. Простите, Бога ради. Я не узнал вас, мой отважный друг. Он самый. Кто? Спаситель мой. Как рад я. Позвольте мне вас заключить в объятия. Но почему красны ваши глаза? Догадываюсь. Верно, тут гроза над вами пронеслась. Коль провинился, в чем он, я за него ходатайствую, князь. Он жизнь вчера вернул трем обреченным, мне в том числе. Мечта моя сбылась, вас снова встретил я, герой мой скромный. Да, кстати, ваша светлость, помню, ему за подвиг крест хотели дать, вот только что. Нельзя, князь, отступать. Провинность искупил своим поступком он, и по артикулу быть должен награжден крестом Георгиевским и бантом. Да без него б мне не бывать живым. Ну, князь, не цените совсем уже ли вы жизнь императорского адъютанта? Я при дворе пожалуюсь на вас. Вы наградить его хотели в добрый час? Извольте исполнять. Крест заслужил, по праву за подвиг ты. Ну что ж, носи на славу. Я поздравляю вас. Уйти позвольте мне. Я задержусь при штабе до парада. Мы встретимся еще. Не надо мне награды другой, чем право драться на войне за родину. Позвольте вас просить награду. Заслужил, это... носи. Крестами так швыряться не пристало, не шпильки. Да скажи спасибо генералу, коли б не он, а сам молчал зачем. Конечно, скромность добродетель, только ты без него меня молил ла-ла-ла-ла бы вообще. Остаться можно мне? Лет позабыл я, сколько тебе? 17. А коль узнает кто, как этот граф, что ты, ну, не мужчина. 6-й я месяц тут. Никто за время-то не заподозрил ни лица, ни чина. А графу скажете, что обманулся он. Не. Обошли меня со всех сторон. Ну что ж, служи. Да чин, что ты носила, столь незаконно, будет он твоим, а как крестом уж не швыряйся им, не гребешок чай. Спасибо вам, ваша светлость. Ну, ступай. Тайну сохраню. Честь воинскую я клянусь не уроню, доверие оправдаю. Верю, верю, ступай. Ну что? там граф стоит у двери. Ну, позови. Граф! Анекдотец ваш, как я и думал, оказался вздором. Шутить так низко с адъютантом в пору, а не со мной. Мой бог, какой пассаж! Клянусь он, ваша светлость. Ладно, ладно, да больше не шутите столь изрядно. С дороги малость отдохнуть хотел, не вышло. Да, дела. От этих самых дел я, сударь белый, ах, это ты, Давыд. Ну, хвастайся, люблю твои явратья. А это кто ж с тобой? Поручик Ржевский. Вид геройский у тебя. Из первых будет в драке. Наслышан про отчаянность твою. Отряд сформировал. Польщен доверием вашим. Его не раз уж оправдал в бою. Эх, молодцы! С такими черт не страшен. Герой. Герой, а девкой был накрашен. Коль мы теперь одни, загадку разрешить, дам я слово, что сохраню секрет. Вы это или не вы? Я или не я? Однако это ново. Я? Это я. Сейчас спешу, увы, болтать мне некогда. Прощайте, милый граф. Но все-таки я прав или не прав? Про подвиг ваш сейчас мне рассказали. Смеялись вы с поручиков до слез. И коли вас еще мы не попали, то рады вас принять в отряд. Я рад. Я право очень рад. На этом пьесу прерываем. И в прошлое, закрыв окно, знакомой песенкой кончаем. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Прошли года, но вот издали минувших лет мелькнет одно. Как наши деды воевали. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. И если враг в слепой надежде Русь покорить пришел к нам вновь, его мы гоним, как и прежде. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Слушали спектакль Центрального академического театра Советской армии «Давным-давно», пьеса Александра Гладкова. Постановка народного артиста Союза СССР Алексея Попова. Режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Тункель. Спектакль записан на пленку в 1943 году с сокращениями. Действующие лица исполнители: Азаров, майор в отставке, заслуженный артист РСФСР Коновалов. Шура Азарова, его племянница, народная артистка Союза СССР Добржанская. Иван, денщик Азарова, народный артист РСФСР Ратомский. Ржевский, гусарский поручик, заслуженный артист РСФСР Пестовский. Губернатор, артист Лесовой. Граф Нурин, народный артист РСФСР Ходурский. Фельдмаршал Кутузов, народный артист РСФСР Хохлов. Генерал-адъютант Балмашов, артист Румянцев. Васильев, гусарский полковник, артист Миронов. Гусары, народные артисты Союза СССР Андрей Попов и Михаил Глузский. Народные артисты РСФСР Майоров и Сорокин, артисты Жаров, Герасимов и Муравьев. Кузины Шуры, народная артистка РСФСР Пастухова, артистки Малько, Поставнина, Потемкина.